Третье. Поместье виллы. Альсхейм, Восточная Франция. Аленсбах, Аламания. Ампен, Саксония. Орвиль, Западная Франция. Гросс-Умштадт, Восточная Франция. Азериака, знак вопроса, Бургундия. Баттенхейм, Восточная Франция. Вюст, Восточная Франция. Берни-Ривьер, Западная Франция. Бёс-Лесек, Западная Франция. Без, Средняя Франция. Бибернхейм, Средняя Франция. Борж, Восточная Франция. Бан-Аншарни, Западная Франция. Борж, Восточная Франция. Нойвевиль, Западная Франция. Шам, Западная Франция. Шузи, Западная Франция. Шемино, Средняя Франция. Леварден, Средняя Франция. Шазе, Западная Франция. Циммерн, Тюрингия. Кёрнер, Тюрингия. Бетгинген, Аламания. Денхейм, Восточная Франция. Доминиака, знак вопроса, Бургундия. Донимиака, знак вопроса, Западная Франция. Дузи, Западная Франция. Даундорф, Западная Франция. Эссен, Западная Франция. Фавероль, Аламания. Франкенхейм, Аламания. Фраксиндус, знак вопроса, Западная Франция. Гейза, Восточная Франция. Альтен, Гезеке, Саксония. Гезеке, Саксония. Жентии, Западная Франция. Годинген, Средняя Франция. Хохенштадт, Средняя Франция. Гота, Тюрингия. Грит, Средняя Франция. Гасла, знак вопроса, Восточная Франция. Гемельн, Саксония. Геппенхейм, Восточная Франция. Эрштейн, Аламания. Гиммельштадт, Восточная Франция. Хохгейм, Тюрингия. Горхгейм, Восточная Франция. Гунценген, Аламания. Гехстер, Саксония. Ингольштадт, Бавария. Овер-Исхе, Средняя Франция. Шмерлике, Саксония. Луаре, Западная Франция. Линьей, Средняя Франция. Этьен, Средняя Франция. Лейзден, Средняя Франция. Лонглие, Западная Франция. Лорх, Восточная Франция. Лют, Западная Франция. Луж, знак вопроса, Бургундия. Лугдунум, знак вопроса, Западная Франция. Люзарш, Западная Франция. Лаутерхофен, Бавария. Шпайхер, Средняя Франция. Мароль-Сюрсен, Западная Франция. Маршиень-Опон, Средняя Франция. Мерзинг, Средняя Франция. Меринг, Средняя Франция. Месси, Западная Франция. Массенхейм, Восточная Франция. Менген, Аламания. Митри-Мори, знак вопроса, Западная Франция. Мюльхаузен, Тюрингия. Монтион, Западная Франция. Мюльхейм, Восточная Франция. Нерон, Западная Франция. Неи-Сюртрон, Западная Франция. Опенхейм, Восточная Франция. Пруи, Западная Франция. Пон-де-Лу, Средняя Франция. Рамберсвиллер, Средняя Франция. Райне, Саксония. Росдорф, Восточная Франция. Ромерсхейм, Средняя Франция. Зальцунген, Тюрингия. Зельца, Аламания.